Четвертая глава. В доме жизни великого храма Амона учением, как считалось, руководили царские целители, каждый по своей части. Но мы их видели редко. У них был широкий круг пациентов. Они получали драгоценные подарки за лечение богатых людей и жили за городом в больших домах. Только когда в доме жизни появлялся больной, чья болезнь ставила постоянных врачей в тупик, и они не решались лечить ее по своему разумению, тогда приходил царский целитель этого недуга и показывал своим ученикам присущее ему искусство. Таким образом, даже самый бедный больной мог воспользоваться услугами царского врача во славу Амона. Ибо в доме жизни с больных брали плату, соответствующую их состоянию, и многие имели свидетельство от городского лекаря, удостоверяющие, что он не в силах помочь их страданиям. А самые бедные приходили прямо в дом жизни, и с них не брали никакой платы. Это было прекрасно и справедливо, но все же я бы не хотел оказаться бедным больным, потому что на бедняках практиковались неопытные врачи, и ученики пользовали их ради учебы. Им не давали болеутоляющих лекарств, им приходилось терпеть щипцы, нож и огонь. Поэтому в передних покоях дома жизни, где принимали самых бедных, часто слышались вопли и стоны. Целителю надо учиться и упражняться долгое время, даже при наличии таланта. Мы должны были одолеть науку о лекарствах и знать растения, научиться собирать их в нужное время, сушить и делать настои, потому что врач должен уметь приготовить лекарства в случае необходимости. Мы роптали, и я в том числе, потому что в доме жизни можно было получить, выписав рецепт, любые известные снадобья в готовом виде, смешанные как надо и разделенные на дозы для приема. Но впоследствии эта наука принесла мне большую пользу, о чем я еще расскажу. Нам надо было изучить строение тела и название всех его частей, а также работу каждого органа и его значение. Надо было научиться владеть ножом и зубными щипцами, но прежде всего надо было приучить свои руки распознавать болезни человека как в полостях тела, так и сквозь кожу. Также и по глазам учились мы читать болезнь. Мы должны были уметь принять роды в таких случаях, когда повитуха уже не могла помочь. Мы должны были уметь причинить боль и унять ее при необходимости. Нас учили отличать маленькие недуги от больших, душевные страдания от телесных. Нам приходилось отсеивать правду от лжи в рассказах и жалобах, доходить до сути, умело задавая нужные вопросы. Понятно поэтому, что чем дальше я продвигался в моем учении, тем яснее понимал, как мало знаю. Так оказалось, что врач выучивается лишь тогда, когда смиренно осознает, что в действительности не знает ничего. Этого, однако, не следует говорить непосвященным, ибо самое важное, чтобы больной верил врачу и полагался на его умения. Это основа всякого лечения, на этом все строится. Врач не имеет права ошибаться, ибо иначе он теряет свой авторитет и подрывает авторитет всех врачей. В богатых домах, куда после визита одного целителя приглашают еще двух или трех для совета в сложных случаях, собратья по профессии скорее покроют ошибку первого врача, чем станут разоблачать ее, выставив на позор свою касту. Поэтому-то говорят, что врачи вместе хоронят своих больных. Но всего этого я еще не знал тогда, вступая в дом жизни, преисполненный почтения и веря, что найду там свою земную мудрость и доброту. Первые недели в доме жизни были особенно тяжелы, ибо поступивший новичок делается слугой всех остальных, и даже самый последний из низших служителей стоит выше его и помыкает им. Первым делом ученик должен научиться чистоте, и нет такой грязной работы, которую его не заставляли бы исполнять. Так что он болеет от отвращения, пока в конце концов не привыкнет. Но вскоре он уж и спросонья ответит, что нож лишь тогда чист, когда очищен огнем, а одежда лишь тогда чиста, когда выварена в воде со щелоком. Однако все, что относится к врачебному искусству, описано в других книгах, и я не стану больше в это вдаваться. Зато я расскажу о том, что касается меня самого, что я сам видел и о чем другие не писали. По истечении долгого испытательного срока настал день, когда я, совершив священный обряд очищения, был одет во все белое и получил разрешение практиковать в приемном покое. Я учился рвать зубы у сильных мужчин, перевязывать раны, вскрывать нарывы и накладывать лубки на переломы. Все это было не ново для меня, и с помощью отцовской науки я успевал хорошо и вскоре стал учителем и наставником своих товарищей. Я начал получать подарки как врач и велел выгравировать свое имя на зеленом камне, который дала мне Нефер, чтобы скреплять рецепты собственной печатью. Мне давали все более и более трудные задания. и разрешили дежурить в залах, где лежали неизлечимые больные. И я мог наблюдать, как знаменитые врачи проводили лечение и делали труднейшие операции, от которых 10 больных умирали, а один выживал. И я увидел, что для врачей смерть – обычное дело, а для больных она часто желанный друг, так что сплошь и рядом лицо человека после смерти бывает счастливее, чем в горькие дни его жизни. И все же я был слеп и глух, пока не пришел день прозрения, так же, как в отрочестве, когда изображения, слова и буквы вдруг ожили для меня. Однажды глаза мои открылись, и я проснулся, как ото сна, с радостным трепетом сердца спросил «почему?». И вопрос этот был для меня надежнее тростникового пера Тота и неизменнее надписей, высеченных на камне. Это случилось так. У одной женщины не было детей, и она себя считала бесплодной, поскольку ей исполнилось уже 40 лет. Но у нее прекратились месячные, она встревожилась и пришла в дом жизни, опасаясь, что злой дух вошел в нее и отравил ее тело. Как велено в таких случаях, я взял зерна и посадил их в землю. Часть зерен я полил водой Нила, остальные же полил влагой из тела женщины. Землю с посевом я выставил на солнце и велел женщине вернуться через несколько дней. К ее возвращению я увидел, что зерна, политые простой водой, дали малые побеги, другие же дали пышные всходы. Стало быть, оправдывалось то, что написано, и я сам тому изумляясь сказал женщине: «Радуйся, жена, ибо благодатный Аман в своем милосердии благословил чрево твое, и ты родишь дитя, как другие благословенные жены». Бедная женщина заплакала от радости и дала мне в подарок серебряный браслет со своей руки, весивший 2 дебена, ибо она уже давно потеряла надежду. Но моим словам она тотчас поверила и спросила, будет ли это мальчик. Она, по-видимому, думала, что я знаю все. Набравшись смелости, я посмотрел ей в глаза и сказал, это будет мальчик. Ибо шансы были равные, а мне в ту пору везло в игре. Женщина обрадовалась еще больше и дала мне, сняв с другой руки, 2-й серебряный браслет такого же веса. Но когда она ушла, я спросил себя, как это возможно, что ячменное зерно знает то, чего ни один врач не может исследовать и узнать, пока не обнаружатся признаки беременности. Я собрался с духом и спросил учителя, почему так? Но он взглянул на меня, как на помешанного, и сказал лишь, что так написано. Но для меня это не было ответом на вопрос. Я вновь набрался смелости и спросил у царского врачевателя в доме роженец, почему так? Он сказал, «Аман, царь всех богов, его глаз видит в утробе женщины, принявшей семя. Если он позволяет зачатию совершиться, так почему бы он не позволил ячменному зерну дать пышный росток в земле, которая полита влагой от тела зачавшей женщины?» Он посмотрел на меня, как на глупца, но это вовсе не было ответом на мой вопрос. Тогда глаза мои открылись, и я увидел, что врачи дома жизни знают лишь то, что написано в папирусах и что привычно, но ничего больше. Ибо если я спрашивал, почему мокнущую рану надо прижигать, а сухую рану лечить мазью и повязками, и почему плесень и паутина излечивают нагноение, мне отвечали, что так делали испокон веков. Точно так же и пользующийся целительным ножом имеет право делать только те 182 вскрытия и надреза, которые описаны. И он делает их в меру опытности и умения, лучше или хуже, быстрее или медленнее, более-менее безболезненно или причиняя излишнюю боль. Но ничего больше он делать не может, потому что эти операции описаны и показаны на рисунках в старинных книгах, а других никогда не делали. Бывало, что люди худели, лица их становились белыми, но врач не мог определить у них какой-либо болезни или повреждения. Случалось, однако, что они поправлялись и выздоравливали, если им за большую цену давали есть сырую печень жертвенных животных. Но почему так получалось, нельзя было спрашивать. Бывало, что у людей болел живот и горело лицо. Им давали слабительные и болеутоляющие лекарства. Но одни выздоравливали, а другие умирали. И врач не мог заранее сказать, кто вылечится, а у кого живот раздуется так, что он умрет. Почему же один выздоравливает, а другой умирает? Никто не спрашивал и спрашивать не смел. Вскоре я понял, что слишком много задаю вопросов, так как на меня стали смотреть косо, и пришедшие после меня оказались впереди и повелевали мною. Тогда я снял с себя белую одежду, очистился и вышел из дома жизни. И у меня было с собой 2 серебряных браслета общим весом в 4 дебена».